Глава 12. И вот наступил час тяжкого испытания. Собравшиеся замерли, затаив дыхание, смолкли разговоры. Не слышно было даже шепота. Только лошади дона Гонсало и дона Мартина нетерпеливо ржали, стуча копытами. Два рыцаря, которым сегодня предстояло решить судьбу города Калахара, сосредоточенно смотрели в небо, как будто бы оттуда могла снизойти благодать и дать им силы. По высокому синему небу плыли курчавые облака. Дон Гонсало де Гусман подумал: «Эти облака похожи на небесных рыцарей. Вот конь, вот развиваются их плащи. Небесное воинство должно мне помочь». Затрубили трубы, и раздался зычный голос Герольда: «Рыцари, прошу вас подъехать ко мне». Дон Гонсало де Гусман натянул поводья, и его конь, буквально сорвавшись с места, понесся вскачь к середине листалища, где стоял Герольд. «Почему вы пришли сюда? Вы храбрый дон Мартин, и вы смелый дон Гусман?» — спросил зычным голосом Герольд. «Чтобы драться за город Калахара», — ответил дон Гонсало де Гусман. «Чтобы драться за город Калахара, который должен принадлежать королю Арагонскому», — воскликнул дон Мартин. Герольд, услышав ответ, и кивнул головой. «Будете ли вы драться насмерть, не щадя друг друга, драться до последней капли крови?» «Да», — воскликнул дон Гонсало де Гусман. «Конечно», — бросил дон Мартин. «Тогда деритесь за город Калахара». Вновь затрубили трубы. Рыцари, развернув своих лошадей, поклонились брату короля Кастилии, герцогу Трастамарскому Энрике. Тот в ответ поднял правую ладонь, давая согласие на то, чтобы рыцари померились силами. Затем вместе с своими оруженосцами дон Гонсало де Гусман и дон Мартин подъехали к трибуне, где сидел король Кастилии, Леона и Астурии Педро I. Копья рыцари были наклонены к земле. Рыцари, горделиво вскинув головы, поклонились королю. Гонсало де Гусману страстно хотелось встретиться взглядом с Камилой. Ему хотелось, чтобы она подбодрила его, поддержала. Но когда их взгляды встретились, то дон Гонсало вздрогнул, и холодный пот неприятной струйкой побежал по спине. Взгляд красавицы Камилы был полон ненависти и презрения. Дон Гонсало попытался улыбнуться, но вместо улыбки на его лице появилась странная гримаса, смесь разочарования и отчаянной решимости. А прекрасная Камилла, заметив выражение лица своего возлюбленного, вдруг обратилась к дону Мартину. «Доблестный рыцарь, дон Мартин, вы всегда были врагом моего дяди», — бросила она. Дон Мартин подбоченился и горделиво вскинул голову, а у Гонсало де Гусмана даже перехватило дыхание от этих слов. Ведь не к нему обращалась прекрасная Камилла, его возлюбленная, с которой он без размышлений отдал бы свою жизнь, а к его противнику, дону Мартину. Сердце дона Гонсало де Гусмана младшего похолодело. Неужели она меня уже разлюбила? Неужели ненависть настолько ослепила Камиллу, что она отказалась от любви? Отказалась от того прекрасного, что даровал нам Бог, даровала злодейка судьба. Она дала нам великую любовь, она же ее избрала. Но все равно я должен победить во что бы то ни стало. От меня зависит судьба города Калахара, от того, как я буду драться, зависит моя честь, честь моего отца, слава рода де Гусманов из Бивара. Если я буду сражен, мое имя покроется забвением. Наш род будет проклят и забыт. Я должен победить любой ценой, чего бы это ни стоило. А прекрасная Камила, вновь набрав воздуха, приветливо посмотрела на дона Мартина и продолжила. «Дон Мартин, вы всегда были врагом моего дяди, славного конфидента короля Кастилии, дона Гуана Кихадо из Овьеда. Вы всегда были достойным врагом. А сейчас я прошу вас отомстить за него. Будете ли вы мстить?» Громко, чтобы все слышали, крикнула красавица Камила. «Да!» Склонив голову, в учтивом поклоне ответил дон Мартин. «Я буду мстить за славного рыцаря дона Гуана Кихадо из Овьеда. Тогда наденьте мой цвет». «Это большая честь для меня», — ответил дон Мартин. «Тот, кто оскорбил вас, умрет». И красавица Камила протянула черный полупрозрачный шарф, повязав его вокруг острия боевого копья. Налетел ветер, и черная ткань затрепетала, как крыло птицы. Дон Гонсало де Гусман едва сдерживал себя, чтобы не закричать: «Камилла! Камилла! Я люблю тебя! Этот цвет должен быть моим! Я хочу драться за тебя! Ты моя прекрасная дама! Ты моя избранница!» Но все внимание прекрасной Камиллы было отдано дону Мартину. «Обещаю, дон Мартин, что до вашей победы мой цвет будет черным. Я не сомневаюсь в ней». Камилла даже приподнялась в кресле. Дон Мартин улыбался. Он был счастлив. Еще бы! Одна из самых прекрасных дам Испании повязала свой черный шарф вокруг копья, и любой рыцарь мог гордиться подобным вниманием. Гонсало де Гусман до боли сжал древко копья. Казалось, что сейчас затрещат суставы, и кровь брызнет из-под ногтей. Принцесса Марион быстро нашлась. Она с издевкой взглянула на свою прекрасную соседку и обратилась к дону Гонсало. «Негоже такому прекрасному рыцарю, как вы, дон Гонсало, идти в бой без особого отличия». И она сняла с своей шеи желтый шарф и обвязала копье Гонсало де Гусмана. «Конфидент короля Кастилии, Леона и Астурии должен идти в смертельную схватку, имея цвет дамы. Я буду вашей дамой». Прекрасная Камилла, услышав это, едва усидела на месте. Ее нервы были напряжены до предела. А принцесса Марион, как можно более раскованно и приветливо, улыбалась дону Гонсало де Гусману и подала знак рукой, который должен был ободрить его в тяжелой схватке. Дон Гонсало де Гусман учтиво поклонился дочери короля. Та ответила ему пылким, полным чувств взглядом. Все вокруг зашептались, осуждая красавицу Камилу и восхваляя находчивость принцессы Марион. Достойные рыцари сняли шарф своих копий и засунули их за пояса, показывая, что они будут драться во славу своих прекрасных дам. Дон Гонсало де Гусман еще раз поклонился королю Кастилии, развернул свою лошадь и направил к трибуне, где сидел епископ. Он остановился перед ним, склонил свою горделивую голову в почтительном поклоне. «Боже всемогущий! Наступил час Голгофы моей. Реши, виновен ли я. Ты никогда не ошибаешься, Боже. Правда в твоих руках». Конец его боевого копья коснулся земли. Епископ поднял правую руку и перекрестил рыцаря, который должен был драться за город Калахара. «Благословляю тебя, сын мой, и пусть милость Господня будет с тобой. Дерись до победы!» Еще несколько мгновений дон Гонсало де Гусман помедлил, потом приложил правую руку к своей груди, ощутив, что там, под кольчугой, согревает его пламенное сердце, подарок старого священника. Там находятся старые каменные четки. Вновь затрубили трубы, заколыхались стяги. Дон Гонсало де Гусман направился к краю ристалища, где его поджидал верный оруженосец. Дон Мартин поскакал в противоположную сторону, к своим слугам. Король Арагона Энрике Трастамарский ни минуты не сомневался в победе своего рыцаря над молодым Гонсало де Гусманом. Он прекрасно знал, сколь силен и отважен Дон Мартин. Уже не единожды его копье и острый меч приносили славу королю Арагона, завоевывая города, замки, побеждая во всевозможных турнирах и самых тяжелых сражениях с маврами. «Наш рыцарь победит», — обратился король Арагона Энрике Трастамарский к одному из своих людей. Тот подбострастно закивал головой. «Да, сир, по-другому и быть не может. Калахара будет ваша». «Я тоже не сомневаюсь в этом», — обронил король Арагона. «К тому же Бог на нашей стороне, ведь Калахара всегда принадлежала нам». Придворный вновь согласно закивал головой. Спорить с своим повелителем он не хотел. Хотя всем было известно, что вопрос о том, какому королевству принадлежит богатый город Калахар, был вечным. Он отходил то к Арагону, то к Кастилии, и сказать абсолютно уверенно, чей же тот город по праву, было невозможно. «Мой конфидент повергнет Дона де Гусмана, и Калахара навсегда отойдет под наше покровительство». «Да-да, сир, никто в этом ни минуты не сомневается». «Слава Богу!» Взглянув в синее небо, по которому плыли белые курчавые облака, сказал король Арагона, что пал от руки дона Гонсало де Гусмана, конфидент короля, дон Кихаду из Овьедо. Он, конечно, мог противостоять нашему дону Мартину. Да, сир, слава Всевышнему, все складывается как нельзя лучше для нас. А в это время верные оруженосцы уже одевали на головы своих господ боевые шлемы, застегивали золоченые пряжки, закручивали крепления, поглаживая нетерпеливых лошадей, которые готовы были сорваться и ринуться в жестокую схватку. «Будьте осторожен, дон Гонсало. Дон Мартин — великий рыцарь. Самое главное — выдержать первый натиск. Да я и сам это знаю. Но все в руках Божьих». И дон Гонсало де Гусман взглянул на небо сквозь прорези в своем боевом шлеме. В сильнейшем нервном напряжении находились все присутствующие. Но больше всех волновались, конечно, Камилла и принцесса Марио. Они бросали друг на друга взгляды, не решаясь начать разговор. Не выдержала принцесса Марион. Она наклонила голову вправо, скосила глаза на красавицу Камиллу и небрежно бросила. «Как ты думаешь, Камилла, дон Мартин повергнет наземь дона Гонсало де Гусмана?» На ее губах заиграла улыбка. Она предчувствовала, что ответит Камилла, и только лишь хотела ее позлить, сделать той больно. Но прекрасная Камилла смотрела на ристалище абсолютно спокойно, не выдавая больше ничем своего волнения. «Думаю, что так и будет. Один из рыцарей будет повергнут». «А кто? Кому достанется победа, на твой взгляд, дону Гонсало де Гусману или же дону Мартину?» «Я желаю только одного, чтобы мой дядя дон Гуан был отмщен, и думаю, что так оно и будет». «Ну что ж, посмотрим», — ехидно заметила принцесса Марион. «Хотя я тоже не сомневаюсь в победе, но я надеюсь», — продолжала она, «что ты понимаешь, почему я не присоединяюсь к твоей надежде. Мы потеряем в таком случае прекрасный город Калахару». Камилла легким кивком выразила свое согласие с принцессой. Вновь затрубили трубы, и на этот раз все присутствующие смолкли. Не было слышно ни вздоха, ни восклицания. Все напряженно ждали начала поединка. Король Кастилии, Леона и Астурии Педро I воздел к небу руку, давая знак оруженосцу. Тот поклонился королю, прошествовал кристаллищу и глубоко вонзил в землю тяжелый двуручный меч. Король Арагона Энрике Трастамарский тоже дал знак своему оруженосцу, и тот проделал то же самое. В центре кристаллища, как два креста на могилах, торчали два тяжелых двуручных меча, предназначенных для того, чтобы, если рыцари сломают свои копья, могли продолжить поединок с мечами. Выполнив свою обязанность, оруженосцы торжественно отошли, каждый к трибуне своего короля. Все присутствующие замерли, ожидая начала. Торжественно трубили фанфары, воздетые к небу, выбивали дробь барабаны. Наконец музыка смолкла, и над ристалищем нависла тишина. Казалось, даже ветер замер в эти мгновения, замерли облака, до этого летящие по небу. Было видно, как в бойницах замерли лица стражников, вглядывающихся в происходившее на ристалище. Дон Гонсало де Гусман медленно поднял правую руку в боевой перчатке и опустил забрало своего шлема. Дон Мартин поправил свой горшковый шлем с крестовидной прорезью и провел рукой по султану из разноцветных перьев. Он гордился своим убранством, своими доспехами, сделанными руками лучших мастеров Арагона. Каждому рыцарю полагалось по 5 копий. Они стояли в подставках в торцах ристалища. Копья Дона Мартина были окрашены в черные и белые цвета, а копья Гонсало де Гусмана были окрашены в белые и красные цвета их гербов. Дон Гонсало де Гусман упер конец копья в крюк и направил острие в сторону Дона Мартина, тот проделал то же самое. Некоторое время рыцари стояли, глядя друг на друга сквозь прорези шлемов. Ветер слегка шевелил перья, плюмажи, лениво колыхались плащи. Наконец король Арагона Энрике Трастамарский поднял руку и махнул своему конфиденту. Тот вонзил шпоры в бока коня и ринулся навстречу своему противнику. Дон Гонсало де Гусман не двигался с места, пока король Кастилии, Леона и Астурии не подал ему знак. И тут же конь Гонсало де Гусмана сорвался с места. Песок разлетался из-под его копыт. Конский топот наполнил ристалище. Зрители привстали со своих мест, пытаясь разглядеть первый удар. Рыцари мчались навстречу друг другу. Длинные копья подрагивали в их руках. Дон Гонсало де Гусман целился в голову своего противника, а копье Дона Мартина было нацелено в грудь молодого де Гусмана. Дон Мартин повернулся немного боком, чтобы в него сложнее было попасть, и прикрылся щитом. Дон Гонсало стремительно мчался, приближаясь к своему сопернику. Они сошлись в середине ристалища. Дон Мартин сумел увернуться от удара, а вот Дон Гонсало де Гусман не сумел. И копье конфидента Арагона, ударившись о щит рода де Гусманов, разлетелось в щепки. Трибуны взвыли. Оба рыцаря удержались в седлах. Дон Гонсало осадил коня и развернул его. Принц Санчо бросился к своему отцу и горячо зашептал ему на ухо, не скрывая своего восхищения. Дон Гонсало выдержал первый удар. Это же удача! Но король был хмур. Но он промахнулся. Конец его копья даже не задел Дона Мартина. А рыцари уже вновь разъезжались по разные стороны ристалища. Дон Мартин сменил копье и, не дожидаясь, пока противник займет позицию, вновь понесся по полю. Дон Гонсало де Гусман подхватил копье и тоже пустил коня вскачь. Он прилаживал древко на ходу. И когда рыцари вновь сошлись в центре ристалища, уже оба копья попали в цель. Но каждый из рыцарей и на этот раз удержался в седле, и на этот раз успев прикрыться щитом.